Глава 84. Росрест. Просыпаться от ощущения чужого взгляда начало входить у меня в привычку в этом некроманском замке. Я открыла глаза, потянулась, зевнула и после этого огляделась. На диване сидел Нолан и смотрел на меня своими восхитительными зелеными глазами. В них все еще плескалась бесконечная магия, но парень выглядел бодрым и полным сил, что заставило меня улыбнуться. Он был одет в домашние брюки, мятую рубашку с закатанными по локоть рукавами, что открывало печать на его предплечье. Символ смерти в круге из рунических букв переливался зеленым светом и был скорее не нанесенным рисунком, а проступающим сквозь кожу. Но в ярких солнечных лучах Нолан не выглядел главой древнего рода некромантов. Я бы назвала его образ скорее уютным, чем аристократичным. Кот моей сестры дома также щурился на солнце после обеда, как сейчас парень, нет, молодой мужчина, сидящий на диване. «Привет», — произнесла я. «Как ты себя чувствуешь?» «Удивительно хорошо», — отозвался Нолан. «Спасибо». Я оглядела стол, за которым работала, пытаясь вспомнить, на чем остановилась, и с радостью поняла, что почти закончила артефакт. «Я могу узнать, чем ты здесь занималась?» — поинтересовался некромант, наблюдая за мной. «Да!» — протянула я, беря специальную тряпочку и хорошенько натирая артефакт. «Делала небольшой сувенир на память». «На память?» — чуть нахмурился Нолан. «Ага», — широко улыбнулась я. «О прошедшей ночи». И с этими словами я продемонстрировала ему свое изделие. Это был массивный мужской перстень с огромным изумрудом и россыпью мелких бриллиантов. У некроманта дернулся глаз. «Я всегда предполагал, что это мужчины должны дарить своим женщинам кольца». В ответ я демонстративно закатила глаза. «Это не кольцо. Это артефакт». «Нет, это кольцо», — покачал головой Нолан. «Шикарное, конечно, но кольцо». Я потерла глаза, чувствуя, что сейчас точно тресну одного главы урода по лбу. И разразится имбирский скандал, потому что у него на всю жизнь останется отпечаток артефакта прямо на самом видном месте черепушки. На солнце было такое яркое, а некромант такой обалдевший от моей наглости, что я жалилась. «Ладно, можешь носить на цепочке на шее». «Рос, ты же понимаешь, как это неуместно», — с явным трудом подбирая слова, произнес Нолан. Я вздохнула, встала, пересекла комнату, села к нему на диван, взяла его широкую приятную теплую ладонь, вложила в нее кольцо и сжала кулак. «Рос, я...» Начал было Нолан, но вдруг осекся, ощутив магию артефакта. «Что это?» «Это...» — проговорила я. Потом поняла, что сегодня утром мое красноречие мне изменяет, а потому встала, взяла дневник Лоурес, раскрыла на нужной странице и показала. «Это оно. Твоя прапрабабка придумала его тогда, но наука тогда еще не была так развита, ей не хватало нескольких законов, открытых позднее, для реализации. Оно не спасает от контракта, но облегчает его исполнение». Нолан быстро пробежался глазами по записям и покачал головой. «Нет, точнее, не совсем. Этот артефакт позволяет самому принимать решение, когда передавать печати на каких условиях». «Да?» — растерялась я. «Да», — кивнул некромант. «Вот, смотри». И мы вместе склонились над книгой. «Ой!» — пискнула я. «Но это же ничего». «Это великолепно», — согласился парень, рассматривая мое кольцо на свету. «Мне повезло, и с собой был изумруд», — пояснила я. «Бриллианты для поддерживающего аркана, а изумруд он...» «Основной?» — предположил Нолан. «Он просто очень идет вашим некроманским глазам», — призналась я. «Так-то и бриллианты были, просто выходила какая-то бескусица. Нужна лишь капля твоей крови, и артефакт станет родовым. Но это ты и сам знаешь», — неловко закончила я. Нолан повернулся ко мне, и вдруг оказалось, что диванчик маловато, мы сидим очень близко, буквально касаясь друг друга бедрами. А еще шикарные зеленые глаза некроманта начинают гореть таким манящим голодным огнем. «Как мне тебя отблагодарить?» — негромко спросил некромант. «Ты за эти дни сделала столько всего для моего рода и для меня, сколько ни один человек не мог и не хотел». «Я делала это не для твоей благодарности», — ответила чуть сипло. «Просто я могла помочь и помогла». «Иногда возможностей бывает мало, у тебя было желание», — покачал головой некромант. «Будет нехорошо, если такие услуги останутся без ответных даров». «Лучше поделись, что ты расскажешь отцу, когда обман вскроется», — попыталась соскочить с темы я. «Ничего», — спокойно пожал плечами в ответ Нолан. «Я уже глава рода, у него нет права на меня давить. К тому же, думаю, он меня в какой-то степени поймет». «Почему?» — удивилась я. «Ну...» — протянул парень, а затем махнул рукой. «Ах, ты и так уже слишком много знаешь». Некромант поднялся и прошелся по комнате, собираясь с мыслями, а затем встал напротив, оперевшись о письменный стол, заваленный моими бумагами и инструментами. Нолан стоял, покручивая в пальцах перстень, что ярко переливался на солнце всеми гранями камней. «Ты же знаешь, что говорят про некромантов? Их не носят под сердце матери, их находят среди могильных памятников». Я поморщилась, вспоминая эту фразу и человека, в чем контексте она упоминалась. Отчасти это так. У отца была невеста. Возможно, она даже в какой-то степени его любила, но, оказавшись в замке, не выдержала и сбежала накануне свадьбы. Считается, что она оставила ему ребенка, рожденного до церемонии, и тем самым выкупила себе свободу. Но это не так. Она просто сбежала, и отец не стал преследовать ни ее, ни маленький род, удачно продавший дочь замуж на болото. Но Хайрадам нужен был наследник, и он заплатил женщине, что родила от него ребенка. Я ничего не знаю о ней. Отец лишь сказал, что она была из неблагородных, нуждалась в деньгах и никогда не сожалела о своем выборе. Она покинула наш замок, едва смогла идти после родов. Отец, думаю, присматривает за ней издалека, ведь в любом краю империи есть кладбище. Но мы никогда не встречались. Нолан помолчал и закончил. И в конечном счете я хотел сделать так же. План был идеален. Показать семье, сиротку, невесту, получить печать, отпустить ее с каким-нибудь небольшим приданным на волю. По возвращении замка, а дальше использовать опыт отца. Но, ткнув пальцем в толпу, я выбрал тебя. Некромант открыто и прямо посмотрел на меня. Девушку, что не побоялась ехать в замок, полный некромантов, восстановить артефакты и защитные контуры, залезть на болото, чтобы запустить древнюю магию, создала за ночь родовой артефакт и скрывала бы до последнего свое древнее имя, не прося ничего взамен. Мы смотрели друг на друга, и солнечный луч прямо полз по стене, разгоняя по углам предрассветную тьму. Но он медленно подошел ко мне, и я почувствовал одновременно восторг и панику. Что он сейчас скажет? А что я могу ему ответить? Наверное, у этого разговора могло бы быть историческое развитие, если бы в покое не постучали громко и требовательно. Некромант злоцокнул. «Прости, я сейчас вернусь». А затем вышел из кабинета. Я выскочила следом, съедаемая любопытством, и услышала лишь обрывок разговора. «Лорд Астерхайрат очень просит...» Видимо, случилось что-то действительно серьезное, потому что Нолан вышел из покоев, и я услышала его стремительные, удаляющиеся шаги. «Эй, мы не договорили!»